Видимо, все-таки есть что-то общее во всех мирах. Что в родном мире, что в этом, столица оказалась местом, куда стремятся все. Едва мы прошли магическую защиту, мертвую линию, перед нами сквозь пелену магического барьера в чистом море появился берег. Корабль оказался у входа в бухту. Она была огромной. Я бы даже назвал это заливом. Самым первым фактом, который меня удивил, был свет. Даже в Чайке, крупном торговом городе, ночью не было столько света. Нет, безусловно, попадались окна в ночи, которые разгоняли тьму. Было несколько десятков фонарей на набережной, но не более. Столица же поражала обилием света. В голове сразу всплыла ночная Москва. Корабль к причалам не пустили. Я было подумал о том, что надо оплатить какую-то пошлину, чтобы встать к причалу, и собирался сойти на берег самостоятельно. Но капитан отсоветовал мне это делать. Оказалось, что любой прибывающий корабль обязан был поступить в карантин до проверки таможней на опасные болезни и запрещенную магию. К слову, какая магия относится к запрещенной, наш капитан, так сказать, и не смог. В итоге мы провели в центре бухты, в своеобразном отстойнике, еще почти день. За это время я успел вдоволь налюбоваться видами на столичные набережные и уловить несколько важных моментов. Во-первых, четкое деление города на портовую, торговую и деловую часть. Разграничение было настолько сильным, что отличались не только дома, но даже цвет брусчатки на набережных. Глядя в огромную трубу, заметил, что в портовой части набережные выложены серым невзрачным камнем. В торговой части камень был белоснежным. И граница между портовой частью и торговой пролегала по прямой улочке, прямо посередине. Деловая же часть была выложена из камня с зеленым оттенком и тоже имела четкую границу. Кое-где еще виднелись ярко выделяющиеся строения, которые я не смог классифицировать. Но они были ничтожны по сравнению с университетом магии империи Антолия. Начнем с того, что на самом деле бухта оказалась дельтой крупнейшей судоходной реки империи – Дилан. Устье реки заканчивалось большим разливом и крупным островом, где и раскинулся университет. Огромные величественные стены из желтого камня возвышались на десятки метров и были своего рода оплотом, за которым виднелись тонкие высокие шпили с флагами, огромные раздутые купола всех цветов и оттенков, а также одна массивная башня с ровными граненными стенами. Зрелище было действительно очень своеобразное. Абсолютная мешанина всех архитектурных стилей, которые я видел за свою жизнь. Высокая тонкая башня с крышей на японский манер, что само по себе вводило в ступор, соседствовала с не менее высокой блестящей башней, которую иначе как небоскреб я не смог опознать. Но архитектура была лишь частью того, что приковывало взгляд. Как насчет убегающей по воде ребятни и летающих в небе огненных шариков? Нет, я сначала подумал, что подростки, которых удалось увидеть в трубу, бегали по мелководью. Но после того, как один из них принялся прыгать по верхушкам волн, сомнения у меня отпали. А огненные шары в небе оказались ничем иным, как скопищем молодых девчонок, нарезающих круги вокруг университета. Судя по движениям и девчачьему визгу, это была игра. Что-то вроде знакомых с детства догонялок. Периодически сверкали молнии, причем не в небе, а просто в воздухе. Частенько доносились взрывы из-за стен. В общем, настоящий подростковый бедлам, который творится вместе скопления дышащих молодостью и силой тел. Я наблюдал за этим до полной луны, пока рядом не оказался наш капитан.